«Ритка?» — изумился Никита. «Угу», — согласилась я. «Ей очень хочется выпутаться из истории, в которую ты ее втянул, и она выбрала не очень оригинальный способ». «Какой такой способ?» — подозрительно поинтересовался Никита. «Шантаж», — выпалила я. «А почему ты ей помогаешь?» — насторожился Кит. «Надеюсь, что с ее помощью мне удастся вытащить Ильина». «Алешку?» «Да», — ответила я. «Вы все в этой истории между собою накрепко связаны. Я тоже решила укладываться, но выспаться мне так и не удалось. Воцарившуюся тишину нарушил звонок мобильника. «Таня?» — спросила женщина в трубке. «Да», — ответила я и переспросила, как только поняла, что имею дело с Инессой. «Что-то случилось?» «Случилось», — сказала она взволнованно. «Я предположила, позвонил похититель?» «Если бы», — усмехнулась Инна. «Он не позвонил, а подбросил мне записку под дверь». «Надо же», — удивилась я. «Вот хитрый черт, когда?» 15 минут назад, — ответила Инна. «Я только уснула, как в дверь позвонили. Я открыла, на полу конверт и записка». «Что она из себя представляет?» «Тетрадный листок», — объяснила Инесса, — «с наклеенными буквами из газет». «А, поняла я. Насмотрелись сериалов-то», — произнесла я тоном бабушки-пенсионерки. «А почему он не позвонил?» — размышляла я вслух. «Таня, знаешь, я тебе признаться должна, — виновата, — сказала Инна. «В чем?» «Я не удержалась и рассказала Игорю про твою телефонную затею», — ответила Инна. «Но я же тебя предупреждала», — всерьез рассердилась я. «Да никак я не могу поверить, что Игорь... Хотя теперь не остается практически никаких сомнений», — вздохнула она. «Ну ладно», — я махнула рукой. «Все равно теперь уже ничего не поделаешь. Что в записке?» «Он велит мне привезти деньги в парк на набережной, к памятнику Чернышевского, к 9 утра. Пишет, чтобы я оставила сумку на лавочке и ушла. Обязательное условие — я должна быть одна». «Ясненько», — проговорила я задумчиво. «Делай все так, как тебе велело это чудовище», — добавила я. «Об остальном я позабочусь сама. Только деньги класть в сумку совсем не обязательно». «Ты думаешь, Алешка живой?» — осторожно спросила Инна. «Надеюсь». Я положила трубку и пожелала Никите спокойной ночи. «Скорее уж, утра спокойного», — усмехнулся Кит и перевернулся на другой бок. Впрочем, я очень сомневалась относительно того, что утро тоже будет спокойным. Сон у меня как рукой сняло. И я решила погадать, чтобы не тратить времени даром. Косточки лежали на своем месте, я достала их из мешочка и, зажмурившись, бросила на гладкую поверхность стола. «Что это ты там делаешь?» — проснулся Никита, который уже начал похрапывать. «Но никакого покоя в этом доме». «Еще бы», — усмехнулась я. «Здесь вам не рай, куда вы недавно собирались отправиться». «Жестокая ты женщина, Таня», — проговорил несостоявшийся самоубийца со вздохом. «Профессия обязывает», — ответила я. «Тебе не хватает такта, Ивана Сергеевича», — протянул Никита, натягивая одеяло на подбородок. «Ну ты и наглец», — воскликнула я. Никита парировал. «На то мы стоим». «Спи», — отмахнулась я. Мне надоело с ним припираться, и я все свое внимание обратила на гадание. В этот раз судьба выбросила цифры 8 + 18 + 27. Я поднапрягла память. Насколько мне было известно, эта комбинация чисел означала следующее. Существует опасность обмануться в своих ожиданиях. Вот этого-то мне как раз и не хотелось. На грядущий день я возлагала большие надежды. Неужели судьба меня все-таки разочарует? Я рассчитывала проследить за любимым от самого памятника и выйти, наконец, на след Алешки. Однако я и сама чувствовала, что так просто мне не отделаться. Если Игорь подбросил Инне записку, то, скорее всего, он понимает, что я заподозрила именно его. И наверняка что-нибудь придумает, чтобы выйти сухим из воды. Никита все-таки выполз из постели. «Может быть, ты мне все же объяснишь, чем занимаешься среди ночи?» — поинтересовался он. «Гадаю», — ответила я честно, чтобы парень от меня наконец отвязался. «А такая серьезная женщина», — протянул Никита разочарованно. «А что, если я тебе предложу погадать, откажешься?» — провокационно спросила я. «Не откажусь», — ответил Никита. «Кстати, может, ты сама мне подскажешь? У меня что, ломки больше не будет?» «Я не врач», — ответила я. Но как это ни прискорбно, — добавила. «Иван Сергеевич только купировал приступ. А дальше, как знаешь, справляйся сам». «Обидно», — протянул Никита. «А я-то уж думал...» «Игнатьев не волшебник», — я пожала плечами. «Игнатьев — это была фамилия врача». «Значит, проблема остается», — справедливо рассудил Никита, — «а денег по-прежнему брать неоткуда». «Ладно, гадай», — согласился он. «Только нагадай что-нибудь хорошее», — попросил Кит, — «чтобы я поверил». Я бросила волшебные косточки. Сколько лет я гадала подобным образом, но до сих пор этот магический процесс меня завораживает. Я склонилась над столом, чтобы лучше увидеть грани. 7 плюс 20 плюс 25, — проговорила я. «А что это значит?» — спросил Никита. Я процитировала. «Не думайте, что вся жизнь — ошибка. Вам не стоит так мрачно смотреть на происходящее». Никита задумался. «Рада, что не разочаровала тебя», — проговорила я, убирая магические атрибуты в мешочек. «А теперь спать», — скомандовала я и выключила в комнате свет.